Глава 87. Это было время перемен. Город прихорашивался, словно готовясь к смотру, который никто не собирался проводить. Рабочие покрывали новой блестящей краской разделительные полосы на улицах, рискуя жизнью при каждом взмахе кисти. Магазины обновляли свой вид вместе с их владельцами. Новые рекламные щиты на всех улицах рекламировали старые услуги. С домов соскабливали столь дорогую каждому сердцу плесень, демонстрировавшую отношение природы к человеческим замыслам, и красили их заново. — Почему тебе не нравится этот обновленный вид? — спросил меня друг-ресторатор, глядя с улицы на свое свежеокрашенное заведение. — Потому что мне нравился старый. Здания, конечно, выглядят как с иголочки, но мне были по душе результаты работы четырех последних муссонов. Но почему? Мне нравятся вещи, которые не противятся воздействию природы. «Отстаешь ты от времени, старик!» — сказал он, и, входя в обновленный ресторан, задержал дыхание, ибо, сделав вдох вблизи сохнущих стен, трудно было не лишиться чувств. Мода — деловая сторона искусства. Даже салон красоты Ахмеда вынужден был подчиниться всеобщему поветрию. Его старая, написанная от руки вывеска, была преобразована в позорный знак корыстолюбия — логотип. Опасные бритвы и сердито ощетинившиеся помазки были заменены набором химикатов для ухода за волосами вкупе с заверениями, что их не испытывали на крольчатах и что клиенты не ослепнут и не отравятся. Даже одеколона, знаменитого амбре Ахмед, больше не было. Я зашел к Ахмеду очень вовремя и успел спасти старое зеркало, обрамленное фотографиями бесплатных модельных стрижек, похожими на посмертные снимки казненных преступников. «Только не зеркало!» — воскликнул я, останавливая проворных маленьких человечков с большими молотками, собиравшихся сокрушить это произведение искусства. «Салям алейкум, блин!» — приветствовал меня Ахмед. «Заведение переоборудуется. Здесь будет новый салон красоты Ахмеда». «Валейкум салям». «Оставьте зеркало!» Я загородил его своим телом, широко расставив руки, чтобы уберечь от молотков. Карла стояла рядом с Ахмедом, сложив руки на груди. В зеленом саду ее глаз играла насмешливая улыбка. «Зеркало надо убрать, Лин», — сказал Ахмед. «Оно не гармонирует с новым интерьером». «Оно гармонирует с любым интерьером», — возразил я. «Но не с этим», — Ахмед взял из пачки брошюру верхнюю и вручил мне. Я взглянул на брошюру и вернул ее Ахмеду. «Это похоже на суши-бар», — сказал я. «В таком интерьере невозможно спорить о политике, оскорбляя друг друга. Тут даже зеркало не поможет». «Это новый этикет, Лин. Никаких разговоров о политике, о религии и о сексе». «Ахмед, ты в своем уме? Цензура в цирюльне!» Я взглянул на Карлу. Она явно наслаждалась происходящим. «Послушай», — умолял я, — «ну должно же сохраниться хоть одно место, где люди не будут лизать ничьих задниц». Ахмед посмотрел на меня строго. Это был не его строгий взгляд, а строгий взгляд красивого мужчины с прической в стиле помпадур, изображенного в каталоге модных причесок нового салона красоты. Я пролистал каталог, понимая, что Ахмед, по всей вероятности, гордится им, так как в рекламных целях он включил в портретную галерею фотографии киноактеров и крупных бизнесменов, никогда не бывавших у него. Я не стал высказывать свое мнение о каталоге, хотя мне казалось, что если уж нельзя было обойтись без знаменитостей, то можно было выбрать других. «Ахмед, зеркало нельзя разбивать». «Вы не продадите его мне?» — спросила Карла. «Вы это серьезно?» «Да, Ахмед, это возможно?» «Только мне потребуется некоторое время, чтобы убрать фотографии», — сказал он задумчиво. «Я хотела бы взять его именно с фотографиями, если вы не возражаете. Без них зеркало многое потеряет». «Карла, я люблю тебя», — подумал я. «Очень хорошо, мисс Карла. Вас устроит сумма, скажем, в 1000 рупий, включая перевозку и установку?» «Устроит», — улыбнулась Карла, отдавая ему деньги. «Одна из стен у меня в комнате пустая, и я как раз думала, что бы на нее повесить. если бы ваши помощники могли осторожно снять зеркало и переправить его сегодня в гостиницу «Амритсар», я была бы вам очень благодарна». «Договорились», — ответил Ахмед и велел рабочим с молотками оставить зеркало в покое. «Я провожу вас». На улице Ахмед огляделся, проверяя, не слышит ли нас кто-нибудь, и, наклонившись к нам, прошептал. «Я буду работать по вызову. Но это, конечно, строго между нами. Я не хочу, чтобы люди думали, будто я не отдаюсь всем сердцем работе в новом салоне красоты». «Вот это очень приятно слышать», — сказал я. «Значит, если у нас вдруг соберется компания отчаянных спорщиков, крайне не сдержанных на язык, — прошептала Карла, — вы будете не против прийти и возродить старый салон красоты?» «Зеркало у вас уже есть, а мне в новом салоне будет очень не хватать яростных перепалок». «Договорились», — произнесла Карла, пожимая ему руку. Ахмед посмотрел на меня, нахмурился и поправил мой воротничок, который торчал недостаточно прямо. «Когда ты, наконец, купишь нормальный пиджак или куртку с рукавами, Лин?» «Когда ты начнешь продавать их в новом салоне красоты. Аллах хафиз». «Салям, салям!» — засмеялся он. Когда мы отъехали от салона, Карла сказала, что зеркало тоже подарок мне на день рождения. А я уж совсем было забыл об этом черном дне. «Только, пожалуйста, не говори никому об этом!» — попросил я. «Ладно, ладно!» — откликнулась она. «Ты любишь праздновать чужие дни рождения, а свой не признаешь. Я сохраню это в секрете». «Я люблю тебя, Карла. Как раз собирался сообщить тебе об этом. И спасибо за зеркало. Тут ты попала в яблочко». «Я всегда попадаю в яблочко». Мы стали проводить больше времени вместе. Ездить есть и выпивать, потому что я продал свой валютный бизнес Джагату за 25% выручки, которые он и без того уже мне выплачивал. Он справлялся с делом даже лучше, чем я, повысил доходы и завоевал авторитет у менял. Тот факт, что около года назад он отхватил мизинец у вора, укравшего у него деньги, придавал особую остроту его деловым контактам. Застать тетушку Луну на рыбном рынке стало невозможно, так как ее завербовала Карла. — Ты хочешь, чтобы я занималась твоими бухгалтерскими книгами? — спросила тетушка Луна. «Кому еще можно спокойно доверить свои денежные дела, тетушка?» — ответила Карла, разглядывая лунные четверти. «Это, конечно, верно», — сказала тетушка Луна в раздумье. «Но, боюсь, это будет отнимать много времени». «Не так уж много. Я не веду двойную бухгалтерию», — сказала Карла. «И я не хочу терять своих постоянных клиентов», — добавила тетушка, наклонившись вперед и начав медленное орбитальное перемещение к полумесяцу. «Чем вы будете заниматься за закрытыми дверями — ваше дело. Меня интересует только то, что будет происходить при открытых дверях. Кстати, если вас это интересует, у меня есть друг Рэндалл, а у него есть лимузин, который почти все время припаркован около нашей гостиницы». «Лимузин?» — проговорила тетушка Луна задумчиво. «С тонированными стеклами и большим матрасом в заднем купе». «Я подумаю», — сказала тетушка, небрежно приподняв ногу над головой. Несколько дней спустя она въехала в новый офис, расположенный в гостинице «Амритсар», этажом ниже нас. Карла сняла весь этот этаж. Тетушкин офис соседствовал с двумя другими, только что отремонтированными и обставленными. На дверях одного из них красовалась медная табличка с надписью «Голубой хиджаб» — консультации по вопросам брака и семьи. Мусульманская коммунистка или коммунистическая мусульманка воссоединилась с Мехму раньше, чем рассчитывала, и, позвонив Карле, поинтересовалась, остается ли ее предложение о партнерстве в силе. «Она же еще не въехала», — сказал я, увидев табличку на дверях. «Въедет», — улыбнулась Карла. «Иншалла». «А для чего тебе весь третий этаж?» «Это сюрприз. Ты даже не представляешь, какие еще сюрпризы я тебе приготовила, Шантарам. Обед не входит в их число. Умираю с голоду. Мы обедали в сквере при закусочной Калаба Бэк-Бэй, когда услышали какой-то крик неподалеку. По улице шел человек, около него остановился автомобиль. Из автомобиля человеку кричали, что он должен отдать деньги. Затем оттуда вылезли двое громил и стали избивать человека. И тут я увидел, что это Кэш-запоминальщик. Он прикрывал руками голову от ударов. Мы с Карлой вскочили из-за столика и, подбежав к ним, подняли такой шум, что громилы предпочли сесть в свой автомобиль и укатить. Карла усадила Кэша за наш столик и велела официанту принести стакан воды. — Вы нормально чувствуете себя, Кэш? — спросила она. — Да, все в порядке, мисс Карла, — ответил он, потирая напоминание о долге, оставленное громилами на его макушке. — Я лучше пойду. Он встал, но мы усадили его обратно. — Пообедайте с нами, Кэш, — предложила Карла. — Попутно мы могли бы устроить состязание на лучшую память. Вы, конечно, непревзойденный мастер, но у меня с собой есть деньги. Я не могу. — Можешь и должен, — сказал я, подзывая официанта. Кэш просмотрел меню, закрыл его и сделал заказ. «Цукини, маслины и ризотто с пюре из артишоков», — повторил официант. «Качанный салат с толченым перцем, имбирем и фисташковым соусом, а также тирамису». «Не точно», — сказал Кэш. «Толченый перец, имбирь и фисташковый соус — приправы к салату из рукколы, номер 77 в меню, а качанный салат подается с лимоном и чесноком, перцем чили и приправы из авокадо и грецких орехов». Это номер 76. Официант открыл было рот, чтобы возразить, но, перебрав в уме всю меню, убедился, что Кэш прав, и ушел, покачивая головой. — Что за проблемы с деньгами, Кэш? — спросил я. — Я влез в долги, — криво усмехнувшись, сказал он. — Спрос на запоминальщиков упал. Люди пользуются телефоном, если им надо что-нибудь выяснить. Скоро можно будет связаться с кем угодно. И из любой точки земного шара. «Знаешь что?» — сказал я, когда подали еду. «После обеда сразу бери такси и поезжай в гостиницу «Амритсар», а мы туда доедем на своем байке даже быстрее тебя». «Что ты задумал?» — спросила Карла, прищурившись и глядя на меня сквозь кружево ресниц. «И это сюрприз», — промурлыкал я. «Ты даже не представляешь, какие сюрпризы я тебе приготовил, Карла». Дидье, сидевший с деловым видом за своим столом в Амритсаре, был порядком удивлен, когда мы появились в его офисе вместе с Кэшем. — Я не вижу, каким образом мы можем использовать его услуги, — произнес он. — Но Кэш — лучший запоминальщик в южных районах, Дидье, — заметил Навин, сидевший с таким же деловым видом за соседним столом. — Что у тебя на уме, Лин? «Вы говорили, что люди, у которых вы берете показания, всегда замыкаются в себе, увидев магнитофон». «Да, и что?» «Кэш будет у вас вместо магнитофона. Он запоминает все услышанное. С ним люди будут держаться свободнее, чем с магнитофоном». «А что? Мне нравится», — засмеялась Карла. «Да?» — произнес Дидье с сомнением. «Если ты не возьмешь его, Дидье, я найду ему работу сама». «Беру». — сказал Дидье. — Завтра в 10 утра у нас интервью с миллионером и его женой. У них пропала дочь. Ты можешь присутствовать при этом, Кэш, но тебе надо принять более деловой вид. — Ладно, парни, до встречи, — сказал я, потянув Кэша за собой в коридор. Там я дал ему денег. Он сначала не хотел их брать. — Ты должен сегодня же избавиться от долгов, Кэш, — сказал я. Нам ни к чему, чтобы эти ребятишки заявлялись сюда. Тебе же завтра прямо с утра надо приступать к работе. Так что поезжай и заплати им. А к 9 утра будь здесь уже чистенький. Первым придешь, последним уйдешь. Все будет окей. Он заплакал. Я отошел, уступив место Карле. Она обняла Кэша, и он быстро успокоился. А насчет пожелания Дидье одеться по-деловому... «Да-да, я постараюсь». «Нафиг это! Ходи в том, в чем ты ходишь. Держись так же, как всегда. Люди будут спокойно разговаривать с тобой, как я разговариваю сейчас, и все пройдет нормально. Если Дидье начнет брюзжать, скажи ему, что это я запретил тебе косить под офисного раба». «Он прав, Кэш», — поддержала меня Карла. «Лучше всего быть самим собой». «Итак, пойди и отделайся от этих долгов, старик. Счастливо тебе». Он стал медленно спускаться по лестнице, словно каждая ступенька была новой ступенью осмысления происходящего. Наконец его голова исчезла за поворотом. Я задумчиво смотрел ему вслед, затем повернулся и встретился взглядом с улыбающейся Карлой. — Я люблю тебя, Шантарам, — сказала она и поцеловала меня. В течение двух ближайших недель Кэш разрешил два сложных дела и стал знаменитостью. Его внимание к деталям и способность держать их все в голове были решающим фактором в сыскной работе, и ни один опрос свидетелей не обходился без него. Тетушка Луна и ее неустрашимый клерк вели всю отчетность агентства и зачастую помогали клиентам сохранить их деньги. Тетушка знала толк в денежных делах и потратила немало времени на корректировку бизнес-плана, экономя время и средства других людей. Индивидуальные сеансы, которые она давала клиентам, одержимым Луной, вполне их удовлетворяли. «Талант проявляется по мере его употребления», — сказала она как-то и иллюстрировала это положение собственным примером. Винсон и Ранвей вернулись из-за шрама, преисполненные смирения, но мы встречались с ними редко, так как они были заняты притворением в жизнь своего плана открыть кофейню. Однажды мы все же зашли ненадолго в их полуоборудованное заведение. Карла взяла Ранвей под руку и увела ее поболтать на сугубо женские темы, оставив нас с Винсоном наедине. «Знаешь, как это бывает, когда тебя подхватывает настоящая волна, которая все катит и катит, а ты типа скользишь на ее гребне?» — спросил Винсон. «Нет, но я вожу мотоцикл, и это похоже на скольжение на гребне цивилизации». «У тебя бывает такое чувство, что эта волна как бы несет тебя вечно?» «У меня есть бензобак, так что я знаю, когда это вечно кончится». «Нет, я хочу сказать, что это как бы то самое поле тенденций, о котором говорил Идрис». «Угу. И я как бы скольжу между двумя равноскользимыми волнами. Ранвы и Идрис поистине распахнули мой разум, мэн. Иногда мне кажется, что я переполнен идеями, и они вот-вот посыплются из моей головы». «Я рад, Винсент, что ты счастлив, и что вам с Ранвой пришла в голову эта идея насчет кофейни. Это то, что вам надо. Знаешь, мне, наверное, пора идти, мы...» «Да, эта затея с кофе потрясающая», — сказал он, указывая на большие мешки, стоящие вдоль стен. «Я хочу сказать, что если бы я, типа, объяснил тебе разницу между колумбийским кофе и ганским, тебе просто крышу снесло бы». «Спасибо, что предупредил. Но знаешь, Карла в любую минуту может вернуться, так что, боюсь, мы не успеем разобраться в этом сложном вопросе». «Ничего, если она вернется, я начну снова», — успокоил он. «А как Ранвей?» — спросил я, пытаясь отвести угрозу. «Нет, ты знаешь эту абсолютно идеальную волну, которая как бы несет тебя и несет?» «Я очень рад, что ты так счастлив. Как ты думаешь, куда пошли Карла и Ранвей?» «Ты только понюхай как следует эти свежие зерна», — предложил Винсент, открывая один из мешков. «Они так хороши, что, выпив одну чашку, ты больше никогда уже не захочешь другого кофе». «Это девиз вашего заведения?» «Нет, мой, наш девиз — это наше название. Кофейня называется «Любовь и вера», и девиз такой же». В нем было простодушие, утраченное Ранвой после смерти ее друга от того самого наркотика, которым так бездумно торговал Винсон. И название, выбранное ими для кофейни, отражало его искреннее желание изменить свою жизнь. «Понюхай мои зерна!» — потребовал он. «Спасибо, мне и так хорошо». «Нет, ты понюхай!» — он потащил мешок ко мне, словно какое-нибудь мертвое тело. «Не стану я нюхать твои зерна, Винсон, каким бы колумбийскими они ни были. Оставь в покое труп!» Он прислонил мешок к стене, и в это время вернулись Карла и Ранвей. «Он не хочет нюхать мои зерна!» — пожаловался Винсент. «Не может быть!» — поразилась Карла. «Дома он только этим и занимается». «Стюарт изобрел новый сорт кофе», — сказала Ранвей с гордостью. «По-моему, это лучший кофе, какой я когда-либо пила». «Он у меня приготовлен в другом помещении», — сказал Винсент. «Я сейчас принесу его и дам тебе понюхать». «Спасибо, не надо», — остановил я. «Я и отсюда чувствую запах». «Я же говорил тебе, мой пасхальный кролик!» — воскликнул Винсент, обнимая Ранвей. «Люди почувствуют этот запах еще на улице, и он будет их типа гипнотизировать». «Успехов вам, ребята!» — сказал я, потянув Карлу за собой на улицу. «Открытие состоится в полнолуние», — сказала Ранвей, успевшая лишь наполовину высвободиться из объятий Винсена. «Не забудьте!» На улице Карла спросила меня: «Ну и как тебе, Винсен?» Весь расточился на кофейные зерна. «А как тебе, Ранвей?» «Она сказала мне, как они назвали кофейню». «Да, знаю. Любовь и вера. И как тебе название?» «Любовь — это, наверное, он, а она — Вера». Мы сели на мотоцикл, но тут дорогу нам загородил остановившийся автомобиль, точнее, катафалк. За рулем был не спящий баба Деннис, рядом с ним сидел Кон Кэннон. Сзади пристроились Билли Пхасу и Джамал все в одном, а между ними в прозрачном пластиковом гробу возлежал манекен из витрины магазина. Кэннон высунулся из окна и ухмыльнулся Карле. «Разыскать и доставить живого или мертвого!» — произнес он. «Двигай дальше!» — бросил я. «Здравствуй, Карла!» — сказал Деннис. «Очень рад тебя видеть, проснувшись. Мы не встречались, когда я был на той стороне?» «Привет, Деннис», — рассмеялась она, обнимая одной рукой мое плечо. «Когда я впервые увидела тебя, ты был, несомненно, под кайфом. Чем это, черт побери, вы занимаетесь?» «Мы изучаем движение спящих во время их транспортировки в камерах для сна. К манекену прикреплены чувствительные полоски, имитирующие разнообразные ушибы и кровоподтеки. Они помогают нам определить оптимальную конструкцию камер, которые мы изготавливаем». «Вы и гробы сами делаете?» — спросила Карла. «А как же?» — ответил Деннис, отдавая чилум Конкэнону. «Это наша обязанность. Существующие в настоящее время камеры для сна вынуждают спящих сдвигать ноги, а наша конструкция позволяет им принять более свободное положение, расположиться с удобством. Это очень важно». «Понятно», — улыбнулась Карла. «Мы обтянем наши камеры мягчайшим шелком и подобьем их перьями», — продолжал Деннис, держась за баранку катафалка. «А сами камеры стеклянные, так что вокруг спящих будут расти корни, возиться мелкие животные и насекомые, и спящим будет веселее спать в их компании». «Ясно», — сказала Карла, опять улыбнувшись. «Разреши мне представить тебе Билли Пхасу и Джамала все в одном», — сказал Деннис. «Парни, это мадам Карла». Билли Пхасу улыбнулся Карле. Джамал покрутил головой, прозвенев свисающими на цепочках башками. «Все в одном», — кивнул я в сторону Джамала, не удержавшись. «Все в одном», — повторил он. Я взглянул на Карлу, она поняла меня. «Все в одном», — произнесла она, улыбнувшись Джамалу. «Все в одном», — ответил он согласно ритуалу и тоже улыбнулся. Я выразительно посмотрел на Конкэнона, давая понять, что им пора трогать, но он вместо этого принялся болтать. «А знаете, мертвые умеют танцевать», — сказал он. Игнорируя его, я обратился к Деннису. «Деннис, а стоит ли тебе управлять машиной?» «Я должен находиться за рулем», — нараспев произнес Деннис, и его громкий голос с эхом разнесся по салону. «Конкэнон недостаточно одурел, чтобы управлять катафалком». «Мертвые умеют танцевать», — повторил Конкэнон, радостно улыбаясь. «Правда, правда!» «Не может быть», — сказала Карла, прислонившись ко мне. «Может, может», — ухмыльнулся он. «На этой работе я узнал много интересного. Получил образование, можно сказать. Я ведь обычно уходил, не оглядываясь, пока они еще дергались». «Конкэнон, ты убиваешь мой кайф», — произнес Деннис. «Я всего лишь беседую, Деннис. Если мы владельцы похоронного бюро, это не значит, что мы должны быть необщительными». «Это верно», — сказал Деннис. «Но я не смогу проводить испытания этого катафалка, если не буду под кайфом». «Я просто рассказываю», — гнул свое Конкэнон. «Тела крутятся и дергаются еще долго после того, как умирают, и начинают прыгать на столе ни с того ни с сего. Вчера один труп станцевал так, как у меня не получится. Но я, правда, всегда предпочитал драться или целоваться, а не танцевать». «Раскурите еще один чилум», — велел Деннис, включая передачу. «Если вас не волнует мой кайф, сходите к манекену. Он уже и изнывает без курева». Они тронулись с места, и мимо нас медленно проплыл лозунг, написанный на окнах катафалка: «Блаженство в покое». «Любопытная компания», — прокомментировала Карла. «Брак, заключенный в чистилище», — отозвался я. «Но манекен у них вроде неплохой парнишка».